натурфилософию, и мы с Буравкиным ее прочли перед микрофоном три раза, уже на новой квартире Бори Акимова и опять под его руководством. И был большой пир по этому поводу. Но уже следующее мое предложение, поэму «Села птица на забор», они обещали принять только в наступившем году. Хорошенького понемножку. Итак, что нужно для того, чтобы сделать диск? Это Москва, сумма дилетантов в жаркое лето. При открытом окне стоит микрофон. И все дела. Сказка о сказке. Жила-была тетрадка в клеточку. Она болталась в сумке, закрытая, и никому не показывала то, что в ней хранилось. Она спала, сомкнув странички. И ей снились чудесные края, горы и леса, принцессы и балы, а иногда слезы и кровь, крапива и страдания. Цветы должны увять. Тили-бом. Когда ее доставали из сумки, то ей приходилось открывать свои тайны, свои страницы. Чьи-то светлые глаза читали их. Чья-то рука строчила продолжение или начинала с новой страницы. Тетрадке приходилось видеть следующие сны. Что делать? Она была существо преданное, готовое всегда служить этим светлым глазам и этой руке, которая выписывала, если в дороге, невозможные кренделя, и то же самое ночью, без света, когда тетрадку раскрывали и калякали наугад несколько слов прямо посреди страницы, крупно и криво. Ясное дело. Без тетрадки то, что приходило, то и уходило бесследно и навсегда. Только в ней заключалась вечность. Цветы должны увять, телебом. Но тетрадка не увянет. Будьте спокойны. И надо знать, что мысль приходит только однажды. Если ее не оставить в тетрадке, она опустит глазки, пожмет плечами и исчезнет навсегда. Запомните. Мысли — существа строгие, их посылают не напрасно. А в тетрадке мысль на месте, дома. «Притом, — говорила себе умная тетрадь, — то, что записано тут, у нас». Оно потом, возможно, окажется далеко-далеко, в иных краях, и будет гулять по всему свету и останется жить во многих головах. Тетрадка надеялась на это потом. Единственное, чего она боялась, — это огня. Приходилось иметь с этим дело постоянно, ведь без света получаются, как известно, каракули. Поэтому, когда наступает вечер, нужен огонь, свеча, а то ничего не напишешь. А мысли — странные существа, они часто слетаются на огонь. Долгие-долгие были вечера и ночи вокруг тетрадки, когда она работала. Огонь свечи горел. Тут прилетела важная мысль. Нужна толстая длинная веревка. И где бы ни находилась тетрадка, в случае беды, если огонь вдруг разъярится, на веревке всегда можно спуститься вместе с ней. Веревку принесли и уложили в дорожный сундук. Теперь они путешествовали вместе, тетрадка в сумке, спасение ее в сундуке. А потом? Что случилось потом? Цветы увяли. Цветы увяли телебом. Их положили прямо на землю и там и оставили. Шли дожди, холм земли оседал. Некоторое время спустя на него водрузили камень. Тетрадку больше не открыл.